на знаниях или на методах их получения. Если на методах, то как в связи с этим перестраивать учебные курсы и учебники? Аналогичные проблемы возникают и в других областях распространения знаний – в высшей школе, системе политпросвещения, в деятельности информационных центров и средств массовой коммуникации. Далее. Технически ориентированная наука сформировалась в резком обособлении от других социальных институтов. Разорванность, противоречивость, отчужденный характер отношений классового общества накладывал неизгладимую печать на науку, которая являлась греховным детищем отчуждения, плодом общественного разделения труда, проявляющегося в различных формах социальных противоположностей. Ее возникновение и развитие основывалось прежде всего на противоположности умственного и физического труда, которое модифицировалось в дуализме практики и теории, целеполагания и реализации цели, творческих и нетворческих функций, производительного и непроизводительного труда, материального и духовного производства. Наука развивалась в мире отчуждения только как антипод, как противоположный полюс всему остальному миру, выступающему в качестве ненаучного, антинаучного, чуждого науки. На крутом вираже современной научно-технической революции картина резко меняется. Не только материальное производство, но все без исключения отрасли общественной деятельности начинают подпадать под воздействие науки, перестраиваться в соответствии с ее требованиями. Промышленность, сельское хозяйство, сфера обслуживания, транспорт, коммуникации, экономика, политика, организационная и социальная структура, сфера образования, система информации, принципы управления, планирования и финансирования во все растущей степени пронизываются наукой, испытывают ее влияние. Начинается эра сциентизации общества, то есть тотальной экспансии науки во все поры социального организма. Наука исполнена надеждой преобразовать мир по образу своему и подобию, сколько бы веков для этого ни потребовалось. И надо сказать, что для этого есть все реальные основания, ибо уже при социализме создаются условия для того, чтобы вся политика, все управление обществом велось на строго научной основе, ибо коммунизм – это в первую очередь научно организованное и научно управляемое общество. Науковеды пытаются прогнозировать, как велико будет число занятых в науке через 30 и более лет. Если экстраполировать современные темпы роста науки, то очень скоро мы, как и предсказывает наукометрия, исчерпаем все ресурсы для экстенсивного роста. Так ныне в науке и научном обслуживании в СССР занято более 4 миллионов человек. С 1950 по 1960 год число занятых в этой сфере увеличилось более чем в 2,5 раза, а в следующем десятилетии несколько менее чем в 2 раза. Допустим, что в будущем этот темп роста, удвоение за 10 лет, сохранится. Тогда окажется, что к концу века в сфере науки и научном обслуживании будет занято 24 миллиона человек, а между 30-ми и 40-ми годами следующего века прогнозируемое число превысит численность всего населения нашей страны. Ясно, что такая односторонняя экстраполяция не работает. Ясно, что темп роста науки должен замедлиться. Он замедляется уже и сейчас по вполне понятной причине, в связи с тем, что наука переходит с экстенсивного на интенсивный путь своего развития, который также является характерным признаком рождающегося феномена. Дальнейшее развитие науки будет осуществляться не столько за счет прироста институтов и расширения их контингента, хотя и этот рост будет иметь место,